Глава 17. Сейчас я находился в терминале и пытался преодолеть шок и трепет, которому подвергся после очередного открытия. Больше 10 лет я исследовал мир, оружие, тактики боя, сильные и слабые стороны, пределы человеческих возможностей, стараний и умений. Я делал все возможное и невозможное. Я брал информацию в одном мире и без ничего с голой жопой крутился в другом, достигнув за считанные годы уровня признания, который не снился даже детям мультимиллиардеров. Кто они, возможные наследники империи родителей? И кто я, создатель этой самой империи? Многие вещи делались из тени, но стоило бы мне выйти из нее, я стал бы самой обсуждаемой и медийной персоной этого мира. Акции взлетели бы в десятки раз, а мои возможности и патенты на перспективные для всего мира технологии смогли бы изменить мир. Но я был неправ. Чертовски неправ. Я узнал лишь мизер о терминалах, хотя думал, что знаю о них, если не все, то многое. Зря я рассуждал, много ли успею выяснить о засекреченных терминалах за один короткий день, а вернее, за пару часов моей жизни во сне. Я не становился адъютантом генерала или командира крепости. Я не совершал аморальные поступки, вступая в бой со своими же, в попытке достать секретные документы из сейфов отцов-командиров. Я довольствовался тем, что имел перед своими глазами, и не увидел ничего, кроме вершины айсберга. «Даже удивительно. Хуже лягушки, что живет на дне колодца», — покачал я головой и собрался с духом, возвращаясь к меню терминала. «И да, я могу больше не думать об экспериментах с дополнительными наградами за освобождение городов и других населенных пунктов с терминалами. Количество ОД — прямое доказательство дополнительных бонусов для командиров и офицеров. Но все еще любопытно. Как за нами следят? Как отслеживают наши успехи? Мозг сканирует и воспоминания? Скорее всего. Добро пожаловать в терминал номер 437. Ваши очки достижений — 21985. Выберите доступную категорию. Первое – оружие. Второе – броня. Третье – аптечка. Четвертое – эксклюзив. Пятое – транспорт. Шестое – легкая бронетехника. Седьмое – база. Восьмое – тяжелая бронетехника. У меня открылись две вкладки. Я чертовски жалею, что не посещал ни один из шести терминалов, найденных в освобожденных городах. Было бы проще узнать, какой барьер добытых ОД отделял меня от открытия новых пунктов каталога. А так решил довериться своим командирам и дал им возможность выбрать эксклюзивы. Сам же думал вернуться к ним чуть позже, когда безумная гонка закончится и все устаканится. Ага, как же. Теперь эта гонка только будет набирать обороты. Могу только сказать, что сейчас у меня суммарно набрано очков между 30 и 35 тысячами. Скорее ближе к 35, но превышать не должно. А значит, где-то между 15 и 30 тысячами ОД скрываются возможности открытия базы и тяжелой бронетехники. К слову, с учетом количества терминалов, я теперь буду до ночи бегать по всем ним и записывать изменения. Этот же терминал, он позволил мне оценить всю перспективу предстоящих изменений. С тяжелой бронетехникой все было абсолютно понятно. Это был аналог легкой бронетехники, и цены за одну единицу вооружения там отличались. Самое дешевое старье начиналось от 2500 ОД, но лучше уж на ногах сражаться, чем на таких консервных банках с сумасшедшим расходом топлива. А самое дорогое оборудование конкретно в этом терминале доходило по стоимости до 27200 за... не знаю, передвижную крепость на человек 50? С виду танк напоминает отдаленно, но 4 пушки, 2 системы движения, гусеничные и в виде выдвижных гидравлических ног — 2 десятка пулеметных гнезд, автоматическая защита, ПВО разных видов для защиты и от ракеты, от бомб, и от дронов камикадзе, да даже какая-то превентивная система защиты от минометного обстрела имеется. А кроме вооружения, основная и резервная системы связи, десантный отсек и даже комната для приема пищи и уборная есть. Какие технологии будущего там используются и сколько в этом чудище стали, я даже представить боюсь. Монстр-убийца. Несокрушимая крепость для штурма любых, даже самых сложных и обороняемых пунктов. Этакий крейсер для суши. В данном терминале было всего 5 образцов тяжелой техники, из которых на Земле могли встретиться лишь 3. 2 из них старье, один относительно современный корейский танк К-2. Один колесный вездеход со здоровенной пушкой и ракетной системой на 4 выстрела под названием «Стенал Великий». И та самая крепость, которую система, словно решив пошутить, назвала Петр Первопроходец. Словно аналогия на Петра I, который первым из русских царей проложил окно в Европу. Он тоже был первопроходцем во многих вещах со своими реформами. И вот я сильно сомневаюсь, что этого Петра мы когда-нибудь купим. Оно ведь дорого, писец. Да, огневая мощь и всё такое, но всё равно это немного чересчур. За такие деньги оно, если и зачистит город глобально, то не быстрее людей, вооружённых огнестрелом и боеприпасами на равную сумму. О да, ещё и боеприпасы к нему, кучу видов и топлива подавай. Он же прожорливый будет, как 10 белазов. В общем, ну его. Уж лучше по 8700 взять 4К2 и... А что мы с ними сделаем без обученного экипажа? А ничего. А где его взять? Корею пойти освобождать? Так рассуждал я, пока не открыл вкладку «База». И тут всё. Пропал Михаил Листопадов. Завис. А сейчас вот отвис и буду разбираться, что за подарок судьбы нам подкинули неведомые ангелы-хранители. Прямо сейчас нам были доступны для постройки 10 зданий первого уровня. На схеме изображалось, как будет проходить постройка и какие возможности есть у строящихся зданий. Голограмма любезно показывала безликого человечка, который выбирает один из пунктов меню для строительства. К нему в руки прилетает небольшой алый сгусток. Человечек выходит из терминала, идёт к голодранцам, сидящим вокруг костра в шкурах животных. Это опять приколы какие-то, видимо. И опускает на свободный участок земли красный шар. Тот разворачивается, если ему ничего не мешает, словно в какой-то игре, занимая нужную площадь, и огораживает непроницаемым барьером строительную площадку. Серое непрозрачное стекло закрывает всё от взглядов любопытных и по истечении необходимого времени заканчивает постройку. Стёкла исчезают, и открывается вид на новенькое блестящее здание, соединённое каким-то образом с терминалом. Были и ограничения. Нельзя строить на месте других зданий, но если разрушить их, то пожалуйста. Камни, доски и весь прочий строительный мусор исчезнет, либо скорее будет использован в качестве фундамента. Главное, чтобы его не было слишком много. Второй нюанс заключался в связи терминала и базы, которую строят рядом с ним. Как я понял, все базы будут по большей части одинаковыми с первичным набором построек на начальном этапе. Но если брать наш лайнер, то строить первое и единственно доступное прямо сейчас здание штаба можно лишь на самом лайнере. То есть база будет передвижной, а хотелось бы сухопутную. Для нас это не проблема. В Мариэле есть ещё один терминал, а расстояние для постройки штаба и любого другого здания по прямой может составлять до 10 километров. Так что мы можем сделать как передвижной штаб, так и стационарный на острове. После постройки штаба, что займёт 24 часа, откроются постройки и других зданий базы. И, как я понял, это начальные здания, первый ранг. Они делятся на военные и мирные постройки. Военных было всего 3. Казарма, плац с тренировочной полосой препятствий и дозорная вышка. А вот мирный подраздел был в разы интереснее. Во-первых, сам штаб. Во-вторых, 4 здания, которым я был рад как слон. Жилой комплекс, склад, бюро строительства и столовая. Ещё 2 постройки не входили ни в один из подразделов. Дорога и указатель. Ну, прямо как в градостроительном симуляторе каком-то. Казалось бы, всё просто, всё стандартно, ничего удивительного. Но... В примечании к штабу шла такая маленькая пометка о возможности выбора совместных проектов. Что это? Не знаю. Но если я не дурак и правильно понимаю... Мы сможем скидываться всеми жителями на постройку новых зданий базы из терминала. Возможно, не только базы. Если мне в одно лицо купить Петра Первопроходца практически нереально, то в случае, если скинутся все мои бойцы... Так что, сколько там штаб строится будет? Сутки? Сколько стоит? 10 000? Погнали. Только не с этого терминала, заметил я и посмотрел во вкладку «Эксклюзива». Ничего нового там не было. Ну, на нет и суда нет. А штаб есть, вернее, скоро будет. Я побежал вниз по палубе, забив на свой внешний вид, и даже прыгнул в первую работающую машину, резко мешая пчёлкам выгружать добычу, доставленную с одного из зачищенных позавчера городов. «О, Михаил, доброго утра. У меня к тебе как раз есть несколько вопросов». Продирая мешки под глазами, поздоровался Алонсо, и я махнул ему, чтобы не спешил, стоило оказаться рядом с городским терминалом Мариэля. «За мной давай, сейчас чудеса и магию покажу». Как заинтересовать взрослого уставшего мужика? Ну, конечно же, игрушками. И когда я явил ему чудо градостроительного симулятора, он за 10 минут в лице лет на 10 помолодел. Удивительно. Собирайте совет офицеров, готовьтесь пополнять свою личную базу знаний. Мы опять открыли новые грани нового мира, и я надеюсь, мы будем одними из первых, кто этого достиг. Коварно улыбнулся я, представляя себе в очередной раз лицо генерала Сантьяго, когда скромные круизеры без его помощи станут обладать невероятной мощью. И что-то мне подсказывает, что мы сможем решить вопросы и с обучением операторов новой техники в нашем мире. Там должно быть что-то вроде учебных центров. Просто обязаны. Когда 4 местных терминала были полностью описаны и внесены в базы данных для офицеров, а Афина вписала их в свои собственные базы, я начал слегка переживать за количество сверхважной секретной информации. Что-то у нас много всяких открытий, которые, мягко говоря, прямо перед носом находятся. Вон сейчас больше 10 000 человек пошли смотреть удивительную новостройку с таймером, отсчитывающим время для окончания строительства. И делает это он у всех на виду. А у нас ворота открыты нараспашку, и кто захочет, тот заходит. Разве что воду, еду и место для ночлега мы не даем тем, кто не зарегистрировался. А там уже работает служба безопасности и Афина, фильтруя людей, но не выгоняя. Просто знаем, за кем глаз да глаз нужен. Камеры. Нужны камеры. И электрики, как и генератор электричества, либо работающая электростанция. А такой нет. Сейчас лагерь питается от генератора лайнера, и, боюсь, на большое расширение его мощности не хватит. Уф. Ладно, глобально мы пока справляемся. Вот через пару недель у меня будут вопросы к организации лагеря. Надеюсь, новая вкладка «База» даст нам возможности закрыть свои слабые места. Ну и на пчелок у меня большие надежды. Мы много земли освободили, и много можно всего к себе притащить. И это не только товары, но и ресурсы, топливо. Все то, что нам необходимо для роста и развития. Требовалось проверить еще один ближайший к нам город – Гуанахай. Город, что подарил мне шлем. И после зачистки большая часть офицеров решила купить себе такие же. Из минусов – если мы вдруг с людьми решим сражаться, по воинам в шлемах будет очень легко вычислить офицеров. Как с этим бороться, я знаю. Нарядить в такие шлемы всех бойцов. Ну и все, других вариантов нет. А значит, нам нужно много работать и немного надеяться на постройки базы, что помогут нам проводить сборы ОД на нужные товары из терминалов. Хотя в терминале Мариэля шлема ведь нет. Ладно, это все теории, узнаем на практике. И прежде чем я попал в новый терминал, я стал свидетелем странного конфликта, в котором две семьи пытались поделить один дом. Непереводимые кубинские словечки лились со стороны двух потенциальных хозяек дома. Они так активничали, что даже приближение командирского отряда не заметили. Афина переводила услышанное, а наш сопровождающий Фернандо подозвал двух грустно вздыхающих мужчин, что резко взволновались, когда увидели наш кортеж. Если вкратце, одна семья состояла из переселенцев, которым позволили выбирать любой свободный дом. Вторая семья оказалась родственниками тех, кто раньше в этом доме жил. Дом был неплохой, отремонтированный, и оттого за него и бились. Все другие дома по соседству выглядели явно хуже. 3 дня, как одна семья обосновалась, перевезла свою многочисленную родню, включая пожилых стариков, мебель, семейные ценности, картины. И 2 часа, как вернулись потенциальные наследники. Вот с тех пор обе стороны вели устные военные действия под надзором наших стражников, что были гарантом безопасности не только от зомби. Сам дом принадлежал погибшим пожилым кубинцам, и, само собой, его отдали под заселение мы. И люди воспользовались этим правом. А вот наследники... Они приехали на 3 груженных доверху машинах со своим скарбом и рассчитывали занять дом родственничков, даже не особо уточняя, живы ли они вообще. Если живы, приютили бы. Если нет, они займут их дом. Они же наследники. Да уж. Ситуация патовая, и обе стороны имеют весомое право на этот дом. Я на мгновение представил, сколько тысяч конфликтов и спорных вопросов, просьб и требований проходят мимо меня, растворяясь в незаметно появившейся бюрократической машине круизеров. Меня аж передернуло. «Успокойте этих буйных. Афина, дай мне досье на обе семьи», — обратился я к мужикам, а затем и к своей помощнице. Так, с первой семьей все понятно. 8 человек родственников поселились в этом доме. Дети, старики, женщины, один хромающий мужик в том числе. Именно его я отправил вместе со вторым успокаивать женщин. Но есть еще и 2 родственника мужского пола, один из которых уже служит в новом кулаке, а второй регулярно ходит в море добывать рыбу из нашего порта. Их вклад в общее дело ясен и понятен. 2-я семья, известна о 4 членах. Приехали недавно, зарегистрировались 1 час назад. Никто на нас не работает. Но все ясно. Я поднялся и криком подозвал женщин и мужчин. Раскрасневшимся от споров женщинам и их мужьям я сказал, что первоочередное право на жилье получает та семья, чьи родные проходят службу в наших рядах и помогают защищать и зачищать Кубу. 2-й семье предложил занять как беженцам любой свободный дом, который им укажут в военной администрации города. Если они хотят получать приоритеты, то они тоже должны внести свой вклад. Я даже договорить не успел, как женщина меня перебила и швырнула на стол переговоров свой козырь. «Да у меня племянник, лейтенант революционной армии Кубы!» «Вот к нему можете обратиться за помощью в поиске вам нового места для жизни, если вас что-то не устраивает. На этом все. Если будете дебоширить, вам запретят проживать в этом городе. Сейчас не время для споров и качания своих прав. И на вашем месте я бы поторапливался с поиском дома. Скоро все узнают, что эта часть Кубы была нами зачищена, и сюда набежит столько людей, согласных на любую хибару, что вы будете из листьев пальм себе навесы строить. И я не шучу. Но если хотите больше прав...» Я улыбнулся от всей души. «Добро пожаловать на отбор в рекруты круизеров, самого эффективного отряда уничтожителей зомби. Гарантирую, что все герои получат право убивать тварей, стоя с ними лицом к лицу». Судя по ужасу в глазах прибывших, эти были готовы много требовать и кричать, но не сражаться. Раз так, то и нечего попусту воздух сотрясать. Совсем скоро мы оказались в частично переоборудованной и переделанной тюрьме на окраине города. Сейчас это скорее крепость, бастион, в котором располагался как раз тот самый штаб военной администрации, ну и терминал, само собой. Даже любопытно, чем помимо аналогичной постройки базы он меня порадует. И надо же, здесь нашелся образец уникальной тяжелой техники. В графе «Эксклюзив» предлагался волшебным образом усовершенствованный советский Т-72. И стоил он, как и любой эксклюзив, дорого. Очень дорого. 7900. Но было у него две особенности, которые говорили, что своих денег он стоит. Первое – это волшебные баки. Ему не требовалось заливать топливо, и в день он мог ездить около 500 километров по пересеченной местности. Удобно. Что-то неведомые мастера там накрутили и установили в нем такое, что позволит кататься без остановки. Главное – не разбирать движок и топливную систему, потому что это гарантированно сломает танк, и вместо эксклюзива он станет музейным экспонатом. Ну а вторая часть бонуса заключалась в возможности модификации танка современными системами ведения огня, установки пулеметов с дистанционным управлением, противодронных систем и прочих примочек. Количество их ограничено, но сама возможность радует. Устанавливать, правда, нужно было все осторожно, со специальными крепежами. Неэксклюзивная версия танка стоила 5700 ОД, а полный бак и боезапас обошелся бы нам еще в 400 ОД. Дорогая игрушка. Но на нее хотя бы можно все по месту найти. Склады военные даже в нашей и в соседних провинциях имелись, и они уже сейчас берутся под наш контроль. Проводятся описи, что-то доставляется на место, что-то берется под охрану. Работы хватало всем, и многие из офицеров-круизеров самоорганизовались, беря на себя все больше задач по своему профилю. А профили эти мы на наших столь частых собраниях разделили между собой. Ну и не стоит забывать о нашей чудесной помощнице, Афине, с которой каждый из них мог связаться и получить рекомендацию. Вот в рамках этих рекомендаций 80% всех относительно сложных вопросов и решалось, а оставшиеся мы поднимали на совете. Когда я закончил с терминалом и начал обход оборонного пункта, меня вновь отвлекли интересными новостями. Неподалеку отсюда, на юге, высадились несколько сотен человек, приплыв на доморощенных лодках и катерах с какого-то острова. Любопытно. Я отправился с группой наших военных, поднятых по тревоге, навстречу. Люди окапывались, имели некоторое вооружение и были очень взвинчены. Начались переговоры, нас пустили внутрь их лагеря. Хоть они и не поверили нам, что почти все зомби здесь уничтожены и оружие опускать и сдавать нам отказались по этой причине, но в целом выглядели радостными. Тогда же мы и выяснили, откуда эти ребята прибыли. Порт-Ройл, значит, Кингстаун, Ямайка. «Зомби там быстрые, уже вон почти весь остров захватили», – прошептал я себе под нос, думая, как поступить с нашими небольшими силами. Разделить и отправить освобождать острова, собирая кровавый урожай очков достижений, или же сосредоточиться на Кубе. «К Мариэлю движется огромный транспортный обоз военных со стороны Гаваны», – поделилась еще одной внезапной новостью Афина. «Что же, видимо, генерал Сантьяго насобирал все обещанное для нашего рывка». «Значит, снова пора созывать совет командиров. Мне без разницы, как поступить. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Дам им возможность проявить себя и потешить свое эго командирское в таких деликатных и важных вопросах».